На днях учредились Таиландский и Кувейтский оргкомитеты по знаменованию Дня Звезды. Они решили по случаю данного праздника организовать торжественное собрание, семинар, кинопросмотр и другие разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Чен Ира и его немеркнущим заслугам. Между тем, 20 января в Мадриде учредился Испанский оргкомитет по знаменованию Дня Звезды.